Дила хюва лашала, дила уркила мурад, да юрки дарбанурши, дила и ганай. Дила хюва лашала, да юрки дарбанурши, дила и ганай. Дила уркила мурад, дила хюва лашала, да юрки дарбанурши, дила и ганай. Дила и ганай, дига чилхера, саташи зурли, ката чилгая. Дила и ганай, дига чилхера, саташи зурли, ката чилгая. Дила уркила мурад, дила хюва лашала, да юрки дарбанурши, дила и ганай. Дила уркила